17. Иностранцы, очевидно умудренные опытом, не оставили машину у подъезда. Или же приехали на такси. «Интересное они племя, иностранцы», — думает поэт. «В столице их тысячи. Многие знакомые его имеют своих иностранцев. У Эда тоже теперь есть друг-иностранец, Ларс Северинсон. Правда, он никакой не корреспондент, но всего лишь студент из Швеции. Швеция же не серьезная заграница, почти как Прибалтика. Шведом поделился с ним Олейников. Он решает, не пользуясь автобусом, пройти прямо к метро и энергично шагает по опустошенной земле, среди некрасивых новостроек, продолжая размышлять о феномене иностранцев. Дружить с ними выгодно. Можно выменить полушубок на стереоустановку, икону на шикарное женское платье от лучшей французской фирмы. Впрочем, иконы становятся все дороже, и даже самую захудаленькую, не старую икону можно выменить на пачку самых дорогих бесполосных сертификатов, какие притащил Вальтер Файнбергу и его компании. Анна Моисеевна пытается подбить поэта на то, чтобы он попросил шведа купить им сертификаты. «Никогда. Мы богема, а не спекулянты и фарцовщики, Анна», — строго отчитал ее поэт. «Не забывай, что мы творческие люди, изобретатели, а не приобретатели. Да и что ты станешь делать с сертификатами?» «Я куплю на них в «Березке» вещи, которых не найдешь в советском магазине, Эд. Например, косметику. И загоню эту косметику втрое или вчетверо дороже. Чтобы после пойти в ресторан и в один обед спустить все, что ты заработала. Стоит ли суетиться? Мы должны жить, как учит мудрый Гробман, рубль в день. И уровень жизни, требующий более рубля в день, согласно Екклезиасту, есть суета-сует и всяческая суета». «Иди ты в жопу, Эд, со своим Екклезиастом и с Гробманом. Я хочу в ресторан», — вызывающе сказала Анна Моисеевна. «Я сама попрошу Ларса, чтобы он купил сертификаты». «Попробуй только». «Попробую. Завтра же», — выкрикнула Анна Моисеевна. Однако до сих пор не попробовала. Она боится все же своего поэта и сама гордится перед другими тем, что они семья изобретателей, в то время как многие нонконформисты погрязли в буржуазности. У Брусиловского, скажем, бывать приятно, как за границу посетил, однако его шкуры, бокалы, фондю и иностранные напитки заставляют Эда и Анну презрительно морщиться. Непростительная слабость. Что будет делать профессор Файнберг с сертификатами? Покупать на них косметику, чтобы продать ее вчетверо дороже? Целый увесистый западный конверт с сертификатами получил. Сколько же там сертификатных рублей может быть? Несколько тысяч, пожалуй. Вот это да. Анна бы с ума сошла. Файнберг раздаст сертификаты своим людям. Доре Михайловне, Саше, может быть, семьям тех, кого посадили за политику. Часть сертификатов Борис возьмет себе. «Ему нужно. Он уже 2 года не работает. Не может устроиться», — сказал Володька-революционер. Софья Васильевна, она же советская власть, выставила его с работы. Кто такой, интересно, мистер Штайн? Американец, очевидно, если мистер. Однако Борис и его друзья хорошо организованы. Едва арестуют кого-нибудь в Ереване или Минске, а уже следующий выпуск «Хроники» упоминает об аресте. Получается, что у них существует сеть своих людей, охватывающая весь Союз. А может быть, сами сотрудники КГБ и милиции дают им сведения? Очень может быть. В советском обществе не только интеллигенты недовольны приостановкой процесса, начатого Хрущевым. Как бы его, этот процесс, поточнее определить? Буржуазизации? Предположим, что так. Или западноизации? Ну, это уже вовсе нелепое получилось слово. Как бы там ни было, каким словом ни обозначь, верно то, что не одни только интеллигенты были заинтересованы в переменах. Множество новых людей во всех сферах советской жизни хотели бы получить большую власть или доступ к власти. Множество лейтенантов КГБ хотели бы стать капитанами, множество капитанов, майорами и так далее. Без переделки общества у них уходит на все эти повышения по службе целая жизнь. А вот вместе с хрущевской мини-революцией взлетели к вершинам власти совсем вдруг неизвестные типы. Как стал редактором «Правды» этот, как его, Аджубей? Вот чего в сущности все хотят. Уцепившись за новую идею буржуазизации или демократизации, мощно взлететь вверх, а не подло плестись вместе с жизнью до пенсии. Сейчас этим людям досадно, и они по-своему тихо мстят режиму. Арестовали, скажем, в Ереване распсиховавшегося инженера, потребовавшего вдруг на партсобрании роспуска компартии или еще чего-нибудь сверхэкстравагантного, выхода Армении из Союза Советских Республик. Капитан ереванского КГБ после службы, переодевшись в костюм и большую кепку, заходит в телефонную будку и звонит армянскому подпольному корреспонденту «Хроники». «Рафаэль» или «Гамлет», или «Леонардо» — у армян пристрастие к пышным именам. «Отметь у себя. Арестован Григор Карапетян, инженер, 1930 года рождения, за призыв к роспуску компартии и требование перехода к многопартийной системе. Помещен в республиканский психбольнице. Жена его оставил, он разнервничался, бедный. Но этот мотив не передавай. Между нас, дорогой, он, конечно, слегка сумасшедший. Может быть, временно, но сумасшедший. Но ты этого тоже не передавай по инстанции. Нет, больше ничего нет, дорогой. Агапетов отпущен домой. Но ты подожди давать этот сведения. Может быть, я попытаюсь, чтобы Агапетов опять задержали. Всего хорошего, дорогой». «Невероятно или вероятно?» — спрашивает себя наш герой, входя в станцию метро «Юго-Западная». Очень даже и вероятно. Свихнувшихся на почве политики он уже встречал в жизни. В 1962-м вместе с ним в буйном отделении Харьковской психбольницы, знаменитой «Сабурки», был заключен парень-атлет Анатолий. Фамилию его наш герой начисто забыл. Бывший секретарь комсомольской организации одного из цехов турбинного завода. Экс-секретарь пользовался множеством привилегий. Его выпускали в неурочное время в прогулочный двор корпуса, и он возился там часами с самодельной, два цементных блока и труба, штангой. Анатолию позволялось также обедать на спокойной половине и оставаться там вечерами, играть в шахматы или смотреть телевизор. Выглядел экс-секретарь вопиюще могущественным и неуместным борцом тяжелого веса, почему-то живущим среди доходяг, шизофреников и параноиков. «Что он тут делает?» — спросил Эд у медбрата Василия. «От армии, что ли, косит? Такой здоровяк, и почему его не переведут на спокойную половину? Он все равно большую часть дня у них проводит». Василий лениво повернулся, сминая мощной жопой постель, на которой сидел. «Господь с тобой, пацан! Какая армия? Ему под 30. А на спокойную только нельзя, потому как он тяжелый психопат. Ты его в припадке не видел, все крушит и ломает. Ты с ним ни в коем случае не говори о политике. Он от таких разговорчиков заводится. Последний раз он от призывов к октябрьской годовщине в «Правде» возбудился. Еле скрутили. Самой заведующей отделением Нине Павловне глаз подбил. Пришла его уговаривать. Мы теперь прежних ошибок не повторяем. Как только он тон разговорной речи начинает повышать, мы начеку. Чуть что, из соседнего корпуса подмогу вызываем. И трое на одну руку, трое на другую, и к кровати полотенцами. Он к нам, пацан, был, между прочим, прямо с завода, с комсомольского митинга доставлен. Знаешь, что он отмочил там?» «К новой революции». Василий понизил голос и даже оглянулся по сторонам. Призывал комсомольцев готовиться и для этого усиленно заниматься физической культурой. Он и у нас на Сабурке к новой революции себя готовит, ни дня не пропустил. Антагонисты во всем остальном на сей раз больной и медбрат, согласно округлили глаза и покачали головами. «А что ты с него возьмешь? Псих он и есть псих, больной человек. Не шизофреник, но больной. У тебя нет папиросы, пацан?» Закурив, Василий поглядел на сидящего на корточках у туалета голого шизофреника, экс-лейтенанта ракетных войск Игоря Романова, и вздохнул. «По мне так, желаешь революцию, готовь ее тихонько, как Ленин готовил. Зачем же комсомольцев при этом стульями по черепам? Разве ж это нормально?» «Да», — думает поэт, спускаясь по эскалатору. «Ничего нормального в битье комсомольцев стульями по черепам нет, несмотря на то, что он сам вчера колотил стулом приятелей. И то, что академик Сахаров съездил милиционеру по физиономии, пытаясь пройти в зал, где судили крымских татар, тоже ненормально. Давать милиционерам пощечины, как женщинам, — идиотство». Он был убежден, что убивать милиционеров во время ограбления сберкассы нормально. Даже оцарапал, говорят, милиционера, как баба. Теперь об академике говорят все чаще. Революционер Володька знает академика лично. «Великий человек, Эд, изобретатель атомной бомбы. После вторжения в Чехословакию у него открылись глаза. А раньше они у него были закрыты?» Скептически осведомился поэт. «И свою бомбу он тоже с закрытыми глазами делал? И кто такой Сталин, он, бедняга, не понимал? Он ведь, кажется, лауреат сталинской премии». «Ты все опошлишь», — поморщился революционер. «Может, ты это по молодости, из чувства противоречия, чтобы самоутвердиться? Ну а что, правда, он до 1968 года на Луне жил?» «Очень даже может быть, что и не знал он ни о лагерях, ни о других несправедливостях. Наукой поглощен был. И ты ведь знаешь, Эд, как у нас засекреченных ученых изолируют и охраняют. А при Сталине с его шпиономанией еще хуже было. Живут они в тщательно охраняемых особых домах. За городом есть несколько поселков для ученых, куда простому смертному вход запрещен. Да, он мне как-то сказал, Сахаров, что в продовольственном магазине до возраста 45 лет ни разу не был. А когда попал, домработница заболела, не знал, куда идти. И не в академический распределитель пришел, но в гастроном нормальный. И ужаснулся. Полки пустые, жрать народу нечего. Тут-то у него глаза и открылись. Ну и тип. Как можно было до 45 лет прожить в пробирке под колпаком и живой жизнью никогда не заинтересоваться? Он ученый. Ты забыл? Его страстью всегда была наука в первую очередь. Его наука, ёб его мать. Во-первых, бомбу он не один делал, но в коллективе академика Тамма. И вообще что, бомба — это мечта человечества, да? Лучше бы он сверхколбасу изобрел. Да его, по сути дела, нужно бы судить за преступление против человечества, твоего дружка. Атомную бомбу произвел и теперь гуманизм разводит. Чехов он жалеет, еби его мать. Да чехословацкий корпус наших сибирских партизан в 1919 году пачками вешал. Ты забыл об этом?